Неужели французы, — подумал он, — откуда среди ночи в Санкт-Петербурге пешие французы в оборванных шубах? Отчетливо он видел две крупные фигуры. Он услышал, как болезненно скрипнула запертая дверь. Скрипнула, но не подалась. Мягко прозвучало какое-то слово на непонятном языке. В свете фонаря блеснуло короткое и широкое лезвие. Лезвие было вставлено в щель, но нажать на рукоятку взломщик не успел. Василий вскочил на ноги, подпрыгнул на месте, возвращая подвижность застывшим членам, и, выхватив саблю, кинулся широкими шагами к злодеям. Опять короткое слово на незнакомом мягком языке. Слово в ответ. Было похоже, что двое говорят, набрав в рот горячей картошки. «Стой, сука!» — крикнул Василий, размахивая саблей. «Стой!» Но почти бесшумно возникшие взломщики также бесшумно и мгновенно исчезли. Они будто растворились в морозном воздухе так быстро, что возникло даже сомнение, не привиделись ли они вообще. «Почему они не стали драться?» Возвращаясь в сани, натягивая поводья, соображал Василий. «Почему они бежали?» «Наверное, потому что не драться пришли, а убивать. Но это не был тот клейменный в шапке. Это были какие-то французы, да и язык на французский не похож. Может быть, англичане? Странно. Утром пойду к Бурси и все ему расскажу, всю правду. Пристрелю этого нахала и поеду. Нужно было сразу же рассказать о моем ночном визите. Честь честью, а жизнь девушки подороже станет». Только что воздух был чист, и при каждом вздохе, будто крепкую водкую, ночь обжигала горло, как вдруг посыпал с неба, закружил густой теплый снег. Когда Василий и Макаров вместе с Афанасием выбрались из саней, все были уже на месте. Секунданты сошлись и начали переговоры. Трипольский, заложив руки за спину, прохаживался туда и обратно, между двух прямых берез, похоже, мысленно считал шаги. Василий насмешил доктор. Доктор был жирный и лысый. Он все время снимал шапку и вытирал ей лицо. Из-под руки доктора, из-под меха, будто вспыхивали маленькие напуганные глазки. Когда, закончив переговоры, один из секундантов подошел к Трипольскому, тот спросил угрюмо и раздраженно. «Нормального доктора не было. Зачем вы такого-то взяли?» «Да мы его с трудом уговорили», — обиделся секундант. «Их всего трое было. Одного поручика Игнатенко со злости застрелил, другой с лихорадкой лежит, а третий в Баден-Баден на воду укатил, нервы подправлять. А это что ж четвертый? Не хотят доктора в наших играх участвовать, Андрей Андреевич, не хотят. Говорят, вас под трибуналы отпустят, а мне плетей в Сибирь, чтоб не повадно другим». Черный лакированный футляр с медными застежками выплыл среди кутящегося снега, будто во сне. Василий потер глаза. «Прошу, господа!» — сказал Афанасий, и голос его повторился глухим эхом. Трипольский первым вынул из футляра заранее приготовленный заряженный пистолет и отошел на обозначенную позицию. В белой теплой перине фигура его в огромной медвежьей шубе показалась Василию какой-то нереальной, гигантской. Трипольский был без шапки и без парика. Он хорошо выспался, но был на что-то зол и раздраженно морщился. Когда рукоятка пистолета легла в ладонь Василия Макарова, он вдруг почувствовал такой острый приступ тоски, что захотелось плакать. Никогда не было с ним такого, хотя стоял он перед смертью глаза в глаза не раз. «Умру я теперь», — понял Василий. «Глупо умру. Бессмысленно. Как бы пару турков с собой в могилу уволок, а то этого щеголя угораздил меня стреляться». Доктор накрылся полостью и зажал уши. Он не услышал выстрела, только почувствовал сильный удар в бок, и тут же крепкие руки Афанасия вытянули его из саней на мороз. «Ваша очередь», — сказал печально Афанасий. «Гляньте, доктор, может быть, можно что-то еще сделать». Трипольский стоял среди снегопада в распахнутой шубе, разглядывая огромную прожженную пулей дыру в мехе, а Василий Макаров лежал на боку, подтягивая колени. Оба дуэлянта промахнулись с 11 шагов. Метивший в сердце Макаров только испортил шубу, а целившийся в лоб Трипольский попал в живот. «Ну зачем же?» — суетился доктор, с трудом поворачивая умирающего на спину. Зачем же так неаккуратно стрелять? Явно адресуясь к Трипольскому, бормотал он. Нужно было вам его либо убить, либо слегка подранить. Но посмотрите, что вы натворили, злодей. Василий хрипел. На его губах вздувалась розовая пена. Доктор быстро разрезал одежду и разглядывал рану. Что? — спросил Афанасий. — Все, — сказал доктор, — не обещаю, что час проживет. — Андрей, — выдавил, наконец, тихое слово умирающий, — Андрей, подойдите ко мне. Афанасий повернулся к Трипольскому и сделал ему знак рукой. — Вас зовет. Трипольский в раздражении скинул в снег испорченную шубу и, подступив, склонился над соперником. Мутные, полные невыносимой боли глаза поручика уперлись в его лицо. — Я не в обиде, — прошептали липкие губы. — Все по правилам было. — Андрей Андреевич, послушайте, я умоляю вас, я сейчас умру, и некому будет ее защитить. Слабая рука умирающего ухватилась за руку своего убийцы. — Прошу вас, Анне Владиславне угрожает серьезная опасность. Трипольский обратился вслух и склонился еще ниже, ухо его почти касало шепчущих губ Василия. «Я ничего не понял. Какая опасность?» «Найдите Клейменова», — прошептал Василий. «Кого я должен найти?» Трипольский напряженно вглядывался в бледное застывающее лицо. «Я не понимаю. У него на лбу выжжено клеймо. Наверное, беглый каторжник». Глаза Василия Макарова сомкнулись. Он вздрогнул всем телом и потерял сознание.